Гексаграмма 36. Мин И. Просвещение варваров. Самой темной ночь кажется перед рассветом. «Юл, открой, скотина, за мной гонятся!» Хона затарабанила снаружи. Парень, не помня себя от радости, подбежал к двери, ткнул карточкой в щель. Пусть наказывает его, как хочет, главное, что вернулась. Дверь ушла вверх, и в коридор заскочила всклокоченная байкерша. «Закрывай давай, быстрей!» Младший правнук закрыл дверь. «И окно! Окно тоже!» Юл побежал в комнату с глиняными таблицами, затворил треугольный проем. Вскоре послышался гул копыт. Всадники оказались внутри центра, кто-то стал объезжать здание по периметру. Напряженно вслушиваясь, беглецы вышли в коридор. «Провались все в Баггерхелл! Куда она делась?» Это был голос Урала Громоподобного. «Они внутри», — ответил Вир. Раздался настойчивый стук. «Хона, Юл, вы ведь здесь!» — прокричал кастомайзер. «Откройте! Скоро сюда прибудет целая сотня выродков, нам нужна ваша помощь!» Парень и девушка подкрались к двери и затихли. «Хона, Ю, послушайте, у вас ведь есть такая пластинка? Там еще написано МЭЦ-18, иначе вы не смогли бы попасть внутрь!» Златорукий снова постучал. Беглецы ничего не ответили. Юл только крепче сжал малую боевую лопату в правой руке и пластиковую карточку в левой. «Никто вас не тронет, я обещаю. Нам нужно закрыть ворота. Закрыть их можно только с помощью пластинки. Откройте. Вы там все равно задохнетесь, вентиляция уже при мне барахлила». «Пусть мой отец поклянется, что не сделает ничего дурного ни мне, ни Юлу!» – прокричала байкерша. «Не убьет его и не покалечит». «Мерзавка!» – прорычал Ури. «Ты еще торговаться со мной собралась?» «Я не открою», – прошептал Юл. «Я в любом случае не открою. Там выродки. У нас выхода нет». Тихо, на пределе слышимости, сказала Хона, а затем вновь перешла на крик. «Поклянись, иначе не откроем». Послышался короткий спор между Ури, Виром, Непом и еще несколькими намадами. «Хорошо», – недовольно пробасил президент Денджеров. «Клянусь Харлеем изначальным и всем священным табуном, что не трону и не покалечу этого говнюка. Довольно?» «Да». «Только быстрей давайте, АЭС уже рядом», – скороговоркой проговорил кастомайзер. Парень и девушка переглянулись. Хона кивнула, и Юл передал ей карточку, а сам вытащил Гладиус из петли. Оружие теперь у него было в обеих руках. Байкер шаткнула пластинку в щель, дверь пошла вверх, а младший правнух отступил на несколько шагов вглубь коридора. В проеме показался седовласый Вир с протянутой рукой. Хона тут же отдала ему карточку, кастомайзер исчез. Несколько мгновений спустя послышался скрип. Ворота закрывались, делая ограду вокруг купольного здания сплошной. «Наверх! Нужны стрелки наверху!» – прокричал Вир. «Пусть следят за эсами!» Ури сделал знак рукой, и несколько воинов с арбалетами полезли по ступенькам на выступ, окаймляющий купол. Затем, заглянув в коридор, президент прорычал. «Ну, сопляк, вылазь давай наружу!» Юл не шевельнулся, только дыхание его участилось, и по спине потекли холодные капельки пота. «Ты обещал!» – с натугой прошипела Хона. «Обещал не трогать его!» «Обещал!» – подтвердил президент. «А вот о вас, Стальной, ничего не обещал. Это его раб, он выиграл его на байкфесте, и раб сбежал. А значит, хозяин имеет право наказать беглеца». «Да», – в коридоре появился потлатый байкер. «Это мой раб, и он пожалеет о том, что родился на свет». «Ты не можешь убить его», – яростно возразила Хона. «Я помню наши кодексы. Я не дура. Раб в твоем распоряжении. Но не в собственности. Юл принадлежит всему клану сразу». «Я не собираюсь его убивать». А вас зло оскалился. «Я просто отрежу ему ухо в назидание. Имею право». «Тогда...» Девушка извлекла кинак и вся напружинилась. Я выступаю в защиту Юла и вызываю тебя, Авас, Кавасаки Стальной из клана Денджеров, на дуэль!» «Хона!» — хрипло произнес парень. «Я и сам могу постоять за себя, если что». «Заткнись, кигленок!» — взревел Авас, пряча нож и вытаскивая из-за спины цепную булаву. «Ты вшивый раб, не смеешь драться со свободным!» В коридоре появился еще один байкер с хитрым прищуром и лукавой улыбкой. Неп Дальнозорки. «А мне нужна чаша скальпеля косноязычного», — сказал он. «Дочура, положи меч», — строго произнес Ури. «Ты не победила на соревнованиях, и потому остаешься шустрилой. А шустрилы не имеют права вызывать на дуэль мемберов. И поверь мне, маленькая засранка, за свое поведение ты еще надолго останешься не при делах. Совет не даст тебе проспекта в ближайший пяток оборотов небесного колеса. Уж я позабочусь об этом». Я... Девушка замялась, но ненадолго. «Да плевала я на вас. Давай, папа, убей дочуру за ослушание». «Ах ты!» Побагровев, Ури хотел что-то сказать, но лишь беззвучно открыл рот. Юл между тем обдумывал, каково ему будет сражаться против Аваса, вооруженного цепной булавой. В принципе, в узком коридоре преимущество будет у Гладиуса и боевой лопаты, а главное, можно не бояться нападения с нескольких сторон. Вот только у байкеров имеются арбалеты, а это уже никуда не годится. «Я разрешу эту проблему». В коридоре появился мужчина с довольно-таки аккуратной бородкой, пристальным взглядом и большим синяком под глазом. Он обнажил окинак. Юл узнал его. Это был тот самый байкер, которого парень так хорошо приложил лопатой. Рекс Неустрашимый, рот-капитан клана Фаера. Цыкнув, младший правнук сглотнул горький ком. Жаждущих убить его с каждым новым мгновением становилось все больше. «Я разрешу эту проблему», — повторил Рекс. «Хона всего лишь шустрила, но я мембер, и я могу вызвать на бой Аваса и тебя, Неп, если понадобится». Президент вампиров засмеялся. «Мне нужна чаша, на жизнь и свободу мальчишки я не претендую». Парень искренне удивился такому повороту событий, но тут же взял на заметку новый расклад сил. Если среди кочевников имеются разногласия, значит стоит попробовать воспользоваться ими. «У тебя крыша совсем съехала», — сказал Авас, не поворачиваясь к Рексу, а все так же сверля злым взглядом Юла. «Заступайся за какого-то жалкого кегля. Он колдун. Не стоит убивать колдуна», — безапелляционно заявил Рекс. «Это принесет несчастье становищам. Лучше сразу принять его в байкеры». «Ты сбрендил!» Авас попытался засмеяться, но у него это не получилось. «Колдун он. Вы поняли, да? Колдун». «Я в здравом уме», — огрызнулся рот-капитан. «Я видел чудо собственными глазами». «Юл заговорил меня от черных вердогов», — подтвердила Хона. «И теперь я могу смотреть им в глаза и не бояться, что они меня зачаруют». «Чушь», — рявкнула Вас. «Да и ты не смеешь вызывать меня на бой из-за кигленка. Это личное дело Денджеров. Фаеры здесь ни при чем». «Тогда я буду биться с тобой не из-за пацана, а потому что ты оскорбил меня», — сказал Рекс. «Чем же?» «Дурным дыханием изо рта». «Что?» Авас повернулся к рот-капитану. «Да пошел ты знаешь куда, Рекс!» «Я могу заговаривать от отродий степных кошмаров. Я могу вам всем дать способность противостоять тварям», — произнес парень как можно тверже, чтобы ни у кого не возникло даже крупицы сомнений в его тайной силе, которая, если честно, зиждилась только на слепой вере в сверхъестественное и глубоком страхе перед непонятным. Юл это знал, а варвары — нет. А значит, он действительно обладал колдовской мощью, ибо, как говорили древние, знание — сила. «Я убила черную псину благодаря заговору великого плацебо», — отчеканила Хона. «Так зовут одного из стальных небесных коней, о котором мы ничего не слышали». «Заговор великого плацебо?» В проходе появился Вир Златоруки. «Интересно, может, стоит отложить разборки? АЭС уже под стенами. Нам нужны лишние воины, а не лишние трупы». «Верно мыслишь», — произнес Ури после недолгой паузы. «Потом разберемся. А вас, Рекс, Хона, «Отпустите оружие и айда наружу, а ты говнюк!» Помрачнев, президент ткнул пальцем в сторону младшего правнука. «Следуй за ними. Ты остаешься общим рабом клана и личным слугой Аваса, и значит будешь защищать клан, и если понадобится, и своего хозяина. И не вздумай повернуть оружие против нас!» «Не поверну». Юл облегченно выдохнул. «Уж лучше вы, чем выродки». Авас, смачно выругавшись, вышел на воздух. Следом коридор покинул Рекс. «Мне нужна чаша», – настойчиво произнес Нэп. «Она в комнате с глиняными таблицами, в сумке», – сказал младшеправнук. «Пусть там и остается». В голосе Ури появились нотки угрозы, который явно не желал уступать артефакт конкуренту. «Потом разберемся, Нэп». Президент вампиров, криво ухмыльнувшись, кивнул и вышел вон. Все пространство между стеной и зданием было заполнено людьми и лошадьми. Байкеры подозрительно косились на парня, и он ощущал себя полевой мышью в клетке, на которую уставилась дюжина котов. «Можно мне на крышу залезть?» – спросил он у Вира. «Хочу посмотреть, сколько там выродков». Златорукий, добродушно усмехнувшись, кивнул. «Скажи только, что для тебя это здание?» «Там есть таблицы из глины», – ответил Юл. «В них написано, что это мобильный эпидемиологический центр древних. А для эсов это храм бога Ингудвитраста». Кастомайзер внимательно посмотрел на юношу. «Грядет лютая резня, понимаешь меня? Сейчас не время для обид и разборок». Юл кивнул. «Вот и гуд. Давай, ступай наверх». Парень поднялся по ступенькам на выступ и умостился рядом с низкорослым байкером, без шлема, с арбалетом на изготовку. На вид тому было лет 40. Кочевник искоса взглянул на парня и усмехнулся сквозь бороду. «А ты пацан с яйцами. Пойти против Ури, да еще и с его дочурой утечь. Это надо быть конченным психом». Юл кивнул и осмотрелся. Выродки, объезжая заброшенный центр, наматывали круги на харсатах, но приближаться к стенам от чего-то не решались. А эсов было много. Очень много. Наверное, сотня всадников. Или даже полтораста. А может и того больше. Периодически они вскидывали вверх топорики, чаще каменные, реже металлические, издавали гортанные звуки, полные ярости и обещаний беспощадного истребления врагов, посмевших вторгнуться на их земли и осквернивших великую святыню. «Я Шер!» Байкер прервал размышления младшего правнука, подал ему руку. «Шер Кафартова из клана Хандредов!» «Юл!» Парень пожал руку кочевника. «Просто Юл». «Дурацкая погоняла», – заметил новоявленный знакомец. «Ну да ладно. Ты, я вижу, отважный малый. Мы таких любим. Главное, не унывай. Не будешь тупить, через пару годков переведешься в шустрилы. Получишь новое имя, станешь байкером. Сечешь, о чем я?» Парень кивнул, из вежливости и нежелания что-либо говорить. «Вот», – продолжил болтовню Шерка. «Будешь, например, Бреном. Бренобором беспроигрышным из клана Денджеров». Кочевник, хохотнув, легонько толкнул Юла в плечо. «Заполучить дочуру президента – это ведь беспроигрышно, так ведь? Верно ведь говорю, скажи?» Юл кивнул. «У тебя было с ней что-нибудь? Было ведь? Скажи, не сын, не выдам». «Нет», – соврал парень, наблюдая за перемещениями выродков. «Ничего не было». «Это ты лоханулся», – многозначительно заметил байкер. «Хотя, может, то и к лучшему. А то Ури, не приведи Харли, изначально яйца тебе отрежет. Будешь тогда Брэном безяичным, а не беспроигрышным». Шерка хохотнул. «Прикольно придумал. Брэн безяичный. Прикольно же, скажи». Юл кивнул. «Имя ведь много значит. Я вот не случайно фартовый. И стрела меня не берет, и пика не колет. И детишек у меня 7, и все здоровые, и ни один не помер еще. И врагов переживу, потому что счастливый я. Так что проси, чтобы тебя беспроигрышным назвали. Никогда не будешь проигрывать». Шерка нес какую-то колесицу, а парень, изображая заинтересованность, кивал, иногда поддакивал, совершенно не вслушиваясь в болтовню собеседника. Он следил за выродками. Те еще долго разъезжали на харсатах, выкрикивали угрозы, но не атаковали, словно ждали чего-то. Наконец, когда солнце уже прошло зенит, и Юл порядком подустал от речей Шерка и уже хотел спуститься вниз, на горизонте показалась кавалькада. Полтора десятков АЭСов не спеша ехали к мобильному центру. Возглавлял процессию рослый выродок с клевцом в правой лапище и круглым щитом в левой, облаченный в платье из шкур. На голове его красовался череп зверя с огромными рогами. Младший правнук никогда не видел оленей, только читал о них, но понял, что АЭС использует останки именно этого животного в качестве головного убора. Кавалькада проехала мимо основного войска и остановилась примерно в 150 шагах от центра. Арбалетчики зашумели. Ури, а следом за ним Вир и Неп поднялись на купол. «Андерманцы Маздай!» – проорал АЭС с оленьим черепом. «Мы сдестроим ас олзых, неймим инготвит раста, кылую, рейпую, ятопаю озлых, неймим инготвит раста». «Что за недоносок?» – спросил Неп. «Это Биг Чиф», – ответил Вир, вождь выродков и его гвардия. Биг Чиф выбирается из кровожаднейших воинов, которые за свою жизнь сумели убить, изнасиловать и съесть хотя бы 4 врагов. «Я тебя правильно понял? Они сначала убивают, потом насилуют, а потом еще и съедают?» – удивился Неп. «Очередность не важна, но обычно именно в такой последовательности. Биг Чиф – самый главный в Запагубье. Жрец – второй по важности среди выродков. Я был жрецом. Кстати, там под забором лежит дохлый урод с перебитой шеей. Судя по одежде, мой преемник. И клевец рядом с ним валяется как символ власти. Клевец из металла. Его стоит забрать. Разве я не рассказывал о бигчифах?» «Рассказывал», – угрюмо произнес Ури. «И что-то мне совсем не хочется, чтобы в моей, пусть даже мертвой заднице, оказался мохнатый йенг этого упыря». Вождь АЭСов повторно проорал угрозу. «Переведи», – попросил Неп. «Он говорит, что мы выродки, что нас всех изничтожат, расправятся в самой извращенной форме. В общем, убьют, изнасилуют и съедят», – невозмутимо произнес Вир. «И все это будет твориться во имя великого бога Инготвитраста». «Ну, гнойный скутер! Эй, кто-нибудь!» – прорычал Ури, повертел головой и указал на Шерка. «Вот ты! Как там тебя?» «Я Шерка, Шерка Фартовый из клана Хандредов». «Вот-вот, давай пыльни в этого ублюдка, пусть сдохнет, засранец!» Шерков скинул арбалет под углом к горизонту, прикинул траекторию и выстрелил. Болт стремительно ушел по дуге, но попал в АЭСа, находящегося чуть сзади и справа от Биг Чифа. Выродок взревел и упал с Харсата. «Баггерхелл!» – выругался президент Денджеров. «Кто-нибудь, пульните еще!» Вождь АЭСа оглянулся, увидел поверженного соратника, яростно проорал «И я факуло мазовес!» и поскакал к остальному войску. Следом за ним устремилась свита. 3 арбалетчика выпалили вдогонку, но ни один из болтов не нашел цели. Вечером байкеры развели 2 костра и приготовили пищу, благо дрова имелись в достатке, а воду взяли из стеклянных сосудов, сделанных, разумеется, еще до великой погибели. А в остальной согнал Юла с купола и заставил прислуживать. Парень, скрипя зубами, выполнял поручение гнилозубого байкера. Принес ему миску супа и кусок солонины, а потом еще и воду из кувшина. Младший правнук невольно задумался, почему байкеры запрещали себе есть мясо, добытое в Запагубье, но безбоязненно пили воду. Была в этом какая-то неувязка. Даже не неувязка, а элементарная глупость. Ведь если земли заражены, то жидкость вреднее любой еды. Впрочем, прадед говорил, что радиация давно сошла на нет, и опасность для жизни представляет разве что только в отдельных местах, но никак не на обширных территориях. Но разве это можно объяснить варварам? Для них радиация – это не какие-то там невидимые лучи, а кошмарная, похотливая демоница, совокупляющаяся со всем живым и рожающая от этого уродов. Впрочем, жители забытой деревни были такими же недалекими людьми. И как их всех просветить? Да и стоит ли просвещать? Поужинав, Авас немного подобрел и пообещал, что когда все закончится, он отрежет Юлу не все ухо, а только верхнюю часть. Парень ничего не ответил. Он хотел увидеть Хону, но она будто испарилась. Может, просто не желала попадаться ему на глаза, чтобы не давать своему отцу лишний повод для гнева. А может, просто решила больше не иметь с ним дела. В конце концов, сейчас не та ситуация, чтобы выяснять отношения. К тому же девчонка слишком уж сильно влияла на младшего правнука, так что лучше и вовсе не встречать байкершу. С наступлением ночи кочевники расставили часовых, разлеглись возле лошадей, приготовились ко сну. Однако отдыха не получилось. Полночь АЭСы пошли на приступ. Юл уже почти провалился в забытье, когда услышал выкрики. «Идут! Выродки идут!» Испуганно заржали лошади. Кочевник с крепкой бранью и оружием наголо повскакивали с мест, кинулись к стенам. Арбалетчики полезли на купол. Волею случая Юл оказался между президентами, Уралом Громоподобным и Днепром Дальнозорким. Из-за стены слышалось леденящее душу улюлюканье и громовой топот 200 харсатов. «Мало нас!» – прорычал Ури. «Мало! 1 к 6 или к 7!» «Значит, полетим в Байк-Парадайз!» – Неп громко засмеялся. «Беспечными ангелами!» Гул нарастал, и младший правнук крепче сжал боевую лопату. Вытащил из петли Гладиус. Аэсы непрестанно выкрикивали грозные кличи, отчего внутренности сжимались в судорожные, напряженные, вибрирующие смутным ужасом комья. Враг был незрим, и это страшило более всего. Юл, покрывшись холодным потом, ожидал в любой момент увидеть лезущих через высокий забор узколобых выродков с перекошенными от лютой злобы мохнатыми рожами. Шум стал непереносим, а эсы были уже под стенами. Мышцы младшего правнука напряглись, он замахнулся лопатой, готовясь ударить по волосатым ручищам или головам, но... Вдруг все стихло. Будто перед самым забором в полтора человеческих роста разверзлась безмолвная, беспросветная бездна и поглотила проклятую орду вместе с ее кличами, улюлюканьем и яростью. Нагрянувшая тишина больно ударила по ушам, отчего Юл невольно пригнулся. «Что за дерьмо?» – высказался вслух Ури. Затишье длилось несколько мгновений, которые, казалось, вытягивались в бесконечные и мучительные часы ожидания. Черное небо, усеянное зловеще яркими, режущими глаз звездами, и ледяная, съеденная тьмой почти до половины луна, словно посылали осужденным свой прощальный привет, словно нашептывали о грядущей неизбежной смерти. Затем тишину разорвал свист, и первый камень упал с небес, оцарапав бок байка. Лошадь, обиженно заржав, встала на дыбы, а следом на центр посыпался целый град камней. «Пражники!» – закричал Ури. «К забору! Все к забору!» Байкеры подались к стене, возле которой была слепая зона, шириной примерно в пару шагов. В ответ гневно защелкали арбалеты. Байки, осыпаемые рукотворным ливнем, будто сошли с ума. Метались в узком пространстве между забором и зданием, тыкались, били друг друга копытами и так и норовили зацепить кого-нибудь из людей. Обстрел прекратился так же резко, как и начался, и следом на стену полезли тени. Из-за переполоха, устроенного лошадьми, они казались бесшумными и оттого похожими на обретших плоть призраков. На кошмарных двуногих монстров, которых ночная степь подняла из забытых могил и натравила на отважных воинов, посмевших нарушить запретные границы. Кто дерзнет сражаться с фантомами? Очарование жутью прервал Неп, рубанув по затылку низкорослого Аэса, спрыгнувшего с забора. И следом ожили остальные байкеры. Ури, взревев коротким, но мощным взмахом секиры, снес верхнюю половину черепа массивному выродку, неудачно приземлившемуся и оттого завалившемуся на бок. Ошметки мозгов упали прямо под ноги Юла, отчего он чуть не споткнулся, однако, удержав равновесие, ринулся сразу к двум врагам. Прежде чем те успели повернуться к нему спиной, парень рассек поясницу одного из них. Второй выродок ударил топором с разворота. Юл отскочил. На короткий миг взгляды противников пересеклись. Страх и ярость, отчаяние и решимость читались в глазах мутанта, в глазах, налитых кровью и пещерной злобой. Аэс оскалился, обнажил кривые пеньки зубов и пошел в атаку. Младший правнук предугадал движение выродка, удар топора пришелся по касательной кладку лопаты, а следом Юл совершил стремительный выпад Гладиусом. Аэс отшатнулся, из его горла с правой стороны чуть ниже кадыка ударила темная струя. Тужась зарычать, мутант поднял топор, сделал шаг, но кровь непрекращающимся потоком хлестала из перерезанной артерии, и мгновенно обессилев, он рухнул под ноги парня. Краем глаза Юл заметил вспышку. Это сработали пьезоэлементы. Вир Златоруки забежал внутрь центра. Дверь за ним плавно пошла вниз. Сбежал. Испугался. Кастомайзер клана Денджеров заперся в доме древних, спасая собственную шкуру? Размышлять было некогда. Новая партия выродков, численностью намного превосходящая первую волну, уже перепрыгивала через стену. Ури рубанул секирой подскочившего к нему урода чуть выше колена. Раздался хруст костей и оглушительный вопль. Мутант, лишившись ноги, свалившись, забился в агонии, а из обрубка забила фонтанчиками вязкая, кажущаяся черной в темноте жидкость. АЭСы вытаращились на поверженного соплеменника. На миг опешили, но тут же продолжили наступление. Тогда президент Денджеров закрутил секиру восьмеркой. Неп и Юл встали с разных сторон в одну линию с Ури. «Ну кто?» – прохрипел Ури. «Давай по одному!» Топорики выродков имели очевидный недостаток. В сравнении с секирой они были слишком короткими. Двуногие мутанты замешкались. Никто не желал умирать первым в надежде, что в его теле застрянет оружие байкера, а прочие АЭСы успеют прикончить врага. Вперед вышел рослый, жилистый выродок. По сравнению со своими соплеменниками, он казался невероятно худым. Сощурившись, втянув в себя воздух широкими ноздрищами, он медленно и неуклюже занес топорик над головой. И вдруг резко метнул его. Тот, чиркнув о рукоять секиры, угодил прямо в грудь Ури. Топорик был каменный и, видимо, не особо хорошо заточен. Он не пробил кожаную кирасу, покрытую к тому же шкурой угреня, гигантского речного сома, но отскочил от нее. Тем не менее, силы удара хватило, чтобы Ури, всхрипнув, повалился навзничь, а его секира с бешеным свистом улетела во тьму, где, судя по протяжному «хга» и жалобному ржанию, убила лошадь. Победно взвыв, АЭС выхватил кремниевый нож и устремился к сбитому с ног кочевнику. Юл метнул боевую лопату. Та вошла практически на глубину всего лотка в живот жилистого мутанта. Выродок, согнувшись в три погибели, упал. Младший правнук и президент вампиров встали спина к спине. Между ними лежал тяжело дышащий Ури. АЭСы обступили воинов со всех сторон. Их было с два десятка. Тут Юл вдруг четко и ясно осознал, что доживает последние минуты своей жизни. Последние минуты – это в лучшем случае, а так – секунды, мгновения. Спина парня вновь покрылась холодным потом, и птица отчаяния забилась в висках, а тело само собой приняло боевую стойку, готовясь дать последний бой. «Давай, подходи, мы будем драться в небесах!» Неп захохотал страшным демоническим голосом обреченного. «Мы будем драться до конца!» Зловеще взревев, мутанты вскинули топоры и замерли. Кровожадная ярость в их глазах почти мгновенно сменилась недоумением, а затем паническим потусторонним ужасом. Тело парня, будто живущее отдельно от разума жизнью, вздрогнуло. Внизу живота зародился леденящий липкий страх, который тут же медленно, но неуклонно пополз вверх, к солнечному сплетению и дальше, к сердцу, к горлу, к мозгу. Ю, задрожав, не сразу понял, что случилось. И только потом осознал, что над центром воет нечто невероятно оглушительное и мощное, заставившее пригнуться к земле и людей, и выродков. Будто сама Божья Четверица сошла на землю и возжелала, чтобы всякая живая тварь пала ниц перед несокрушимыми повелителями внутреннего света. Завывания затухали на короткий период, а затем повторялись с новой силой. В стене здания открылось треугольное окно, озарившее желтоватым мерцанием внешний мир, погруженный в кошмарную грохочущую тьму. В окне появилась фигура кастомайзера клана Денджеров. Распущенные седые волосы его колыхались на легком ветру и в искусственном освещении казались золотистыми. В руках Вир держал странную сплющенную палку с плоским и широким дугообразным отростком. Кастомайзер не спеша окинул полупрезрительным взглядом сражающихся, вылез наружу, приставил палку к плечу и направил ее на самого рослого выродка, а потом грянул гром. Палка, полыхнув огнем, дернулась назад и вверх, и из нее в бок с щелчком вылетел маленький цилиндрик. Но самое поразительное заключалось в другом. АЭСа откинула незримая сила. Вздернув руками, мутант врезался в забор, оставил на нем кровавое пятно, всхлипнул и замер навсегда. Вир направил палку на другого выродка. «Что уставился, недоносок?» – прохрипел он. «Никогда не видел автомат Калашникова?» И снова гром. Нечто невидимое снесло Аэсу пол лица. Оружие древних. Благоговейно выдохнул из себя Юл. Никакая не божья четверица. Оружие древних. Выродков охватила паника. Суеверный ужас перед непознанным, убивающим на расстоянии и не стреляющим при этом ни камнями, ни стрелами, заставил их обратиться в безоглядное бегство. Некоторые из мутантов даже побросали топорики. Ни один из байкеров и не подумал преследовать неприятеля. Все они зачарованно глазели на кастомайзера, хладнокровно сеющего смерть с помощью невиданного самострела. Два АЭСа погибли от незримого огня, и следом у третьего, уже почти перелезшего через забор мутанта, образовалась дыра в боку. И он, дико заскулив, отчаянно засучив ногами, перековыркнулся на другую сторону. Вир успел подстрелить еще четверых, прежде чем последний выродок сбежал с территории мобильного центра. Внезапно вой, так поразивший и людей, и АЭСов, стих. Нагрянула тишина. Лошади больше не дергались, не ржали, не били копытами. Они пребывали в состоянии шока и теперь просто жались друг к другу, чуть дрожа. «А сирена-то до сих пор работает», — констатировал Вир Златоруки. «И автомат тоже». «Откуда ты это все?» Неб Дальнозоркий сделал несколько нервных жестов, пытаясь обрести дар речи. «Как ты это все...» «Как?» – кастомайзер усмехнулся. «Я знаю лучше этот купол, чем любой из АЭСов, потому что я его изучал, а не поклонялся ему. Каким бы великим богам они здесь ни молились, для них он – храм, а для меня – дом. Почти родной дом».